Глава 11. «Если ты серьезно, то я готов отправиться немедленно. Думаю, пару десятков сопровождающих нам в дорогу дадут». «От скакуна я бы не отказалась, но лучше нормального ездового Борова», — мечтательно вздохнула Арата. «Но что толку от толпы? Да и у них сейчас других дел полно». «А вот это уже решать не тебе». «Спасибо, наставник». Поклонился я белому волку. «Вы дали мне много ценного». «Пусть боги не оставляют тебя в пути», — улыбнулся волколак, оскалив желтые, затупившиеся от времени зубы. «А твоя любознательность всегда будет тебе в помощь. Иди и возвращайся в любое время, а я постараюсь выведать что-нибудь новое к твоему возвращению». «Продуктивная встреча?» — спросила мулатка, подняв бровь. «Стоила она трех женских жизней?» «Ты перегибаешь палку. Во-первых, они были разбойницами, без стыда и совести, убивавшими всех, кто попадается им на пути. Во-вторых, они живы и здоровы. Если будут себя вести прилично, с ними ничего плохого не сделают. Могут даже сестрами признать». «Ага, если родят какому-нибудь волосатому кобелю говорящих щенят», — тут же вставила свое мнение Арата. «Да, не без этого». Пришлось, поморщившись, признать мне. Она ожидала продолжения, но я решил оставить мысли при себе. Шпионке герцогини совершенно не обязательно знать, что в мой арсенал вернулось больше 5 заклинаний разной силы. Да, начертательная магия была крайне медленной, но уже сама возможность в нужный момент применить усиление, очистку крови, стрелу, болты излечения была крайне ценна. При этом, если я все правильно понял, возможностей для открытия заклинаний было еще множество. Волхв знал всего 3 простых заклинаний и несколько реально сложных, не укладывающихся в систему начертания. Но они мне сейчас и нужны не были. Пока мы шли по утренней росе через лагерь серой крови к летучему, я даже начал задумываться о татуировке. Если взять все фигуры, получалась полная мешанина. Но я-то знал, что именно надо представлять. А по уже готовым линиям это делать было в разы проще. Осталось только найти недостающие формы и хорошего татуировщика. И светящиеся в темноте чернила, на всякий случай. «Доброе утро!» — поприветствовал я чрезвычайно хмурого Хатнака. «Как твои братья? Зелья помогают?» «Добрый господин!» — чуть поклонился дварф. «Мария делает, что может, и это хорошо, ведь так она отвлекается от горя потери, да и мы все, пусть и готовы были к бою, мы росли вместе, утеря сразу 2, это неожиданно и тяжело». «В таком случае оставайтесь на корабле и при любой сложности обращайтесь к волколакам. Мы союзники, я их альфа, они должны будут помочь, да и зелий еще полно, просто не забывайте их применять». «Вы куда-то собрались, господин?» — осторожно спросил рулевой. «Не подумайте ничего дурного, но я бы не хотел оставлять братьев одних, но и вас отпускать одного тоже неправильно». «Не волнуйся, я буду не один. Дара!» Я не обнаружил девушку ни рядом с капищем, хотя думал, что она будет меня ждать, ни рядом с кораблем. Но стоило как следует крикнуть, и из дальних кустов послышался треск. Волчица ворвалась на берег верхом на своем вырожденном собрате. Морды у них были перемазаны кровью и чуть ошалелые. «Кого-то загрызли?» «Ритуал», — проговорила девушка, запоздало вытирая губы лапой. «Мы погребаем павших, не даем их плоти пропасть, делаем себя сильнее». «Фу, блин!» — скривилась Арата. «Как так можно своих родных есть? Это же варварство!» «Варварство — это выбрасывать пищу, отдавая другим», — абсолютно уверенная в своей правоте заявила волчица. «Для нас дико, что вы бросаете столько пищи на полях сражений, а потом жалуетесь на голод. Звериная логика!» — фыркнула мулатка. «Под стать говорящему!» «Тихо! Ты тоже не высокосветская дама!» Оборвал я начавшуюся перепалку. «Почему это?» Сделав оскорбленное лицо, спросила шпионка. Я баронесса, между прочим, пусть пока и безземельная, но стоит мне принести... Хотя ладно, но я еще найду способы. И не для жизни в этом захолустье, а в свободной от демонов республике Валии, которой управляет демонесса. Ну-ну. Дара, ты готова отправиться со мной дальше? Прямо сейчас, не завершая ритуала. Но... Девушка замялась. Это неуважение к павшим и оскорбление стаи. Мне и так приходится отдуваться за себя и за суженного. Если я уйду, народ может не понять, пойдут кривотолки. Значит, спасение однозначно превращается в разведывательную миссию. Хмыкнув, заметила Арата. Без группы в 5 человек делать в лесу нечего. У нас как раз 5 и есть. Отмахнулся я. Дара, мне нужен ездовой кабан, а лучше несколько. Кабанов у нас нет. Нахмурилась волчица, а потом с гордостью в голосе добавила. «Мы сами двигаемся быстрее, но есть младшие братья и сестры, вырожденные, те, кто бегают на 4 лапах и не умеют разговаривать. Если вы понравитесь лютоволкам, то они станут вашими верными спутниками и легко понесут на себе даже тяжело вооруженного всадника в доспехах». «Хорошо, значит, мне нужны будут 5 таких. Мне, Трорину, Маграгу, Эйгейлу и Арате». «Она и пешком может пойти», — фыркнула волчица, но под моим тяжелым взглядом прижала уши к голове. «Не вы их выбираете, они выбирают вас. Если так нужно, я отведу к поляне, где отдыхают не выбравшие себе спутника и не заслужившие право на спаривание. Только возьмите с собой мясо, чтобы вас с концами не сожрали». Через несколько минут мы всей компанией... Ни у кого не возникло вопросов, что делать и почему мы идем, очутились на довольно большой поляне. Спрятавшись от легкой осенней мороси под раскидистыми ветвями старых елей, лежали на сухой хвое величественные и могучие звери. В 2 раза крупнее любого обычного волка, с выраженной мускулатурой и клыками столь крупными, что не помещались в рот. «Пусть вначале попробуют они», — заметила Дара. «Если сами не справятся, тогда можно будет приказать, но другом не стать по приказу. Разве что будет слушаться, но никогда не отдаст жизнь за всадника. Идите, не бойтесь!» Арата попятилась, пробормотав что-то про диких зверей. Трорин вздрогнул, и только Эйгейл вышел на поляну, держа здоровенный кусок мяса в вытянутой руке. К нему тут же потянулся какой-то довольно худой волк, у которого даже ребра было видно. Но стоило приблизиться слабому к мясу, как из-под ветки донесся угрожающий рык. Мулатка от этого звука дернулась и прижалась ко мне. Да так, что пришлось взять ее за плечи, чтобы отодвинуть в сторону. Черный страж схватился за щит, а Маграк положил ладонь на рукоять кривого меча. Вот только что он мог сделать им с тем монстром, что вышел из своего укрытия? В холке волчара достигал почти 1,5 метров. Черная, как смоль, шерсть, местами пошла пятнами седины. Эйгейл не дрогнул, а лишь повернулся к волку лицом и отвел в сторону другую руку. Зверь недоверчиво покосился на Дару, очевидно спрашивая, а нельзя ли съесть мясо вместе с дарителем, а не отдельно. Но та не предприняла никаких действий. Тогда лютоволк подошел вплотную к полуэльфу и, взревев, бросился вперед. Тут уже я потянулся к кладенцу, но рука стрелка даже не дернулась. «А у нашего остроухого-то стальные яйца!» Пробормотал Трорин, глядя на то, как здоровенная зверюга пытается вырвать из ладони Эйгейла шмат мяса, а тот не пускает. Зрелище было то еще, и казалось, что более внушительного волка на поляне уже не будет. Но я заметил, что там, откуда вышел этот монстр, в темноте медленно колышется темный бок еще одного чудища. «Альфа, ты куда?» — удивленно окрикнула меня Дара. «Там только старый вожак!» «Что с ним?» — спросил я, отодвигая ветви и глядя на лютоволка. То, что ему было нехорошо, понятно и без слов. Крепкий зверь с жуткой мускулатурой и гримасой боли на морде сжался в клубок. Но ни ран, ни ссадин я не заметил. «Старость!» — спокойно ответила волчица. «Некоторые слабеют, другие дичают, А третьи, кто знает, их будто грызет что-то изнутри. Они страдают от боли, и сколько бы сил мы ни прикладывали, умирают. Так что стая больше и не пытается. Дальше я ее уже и не слушал. На свете было великое множество болезней, в том числе и таких, когда организм начинал пожирать сам себя. На курсе магии жизни мы касались их только вскользь, ведь магам они не грозили, а вот увлекшись изучением аспекта изменения, я прочел достаточно. Болезни были побочным эффектом от неудачного перекраивания источника морфизмом. Побочные эффекты могли быть самыми разными. Язвы внутри и снаружи, образование гнойников, постоянная боль в мышцах и даже костях. Тысячи болезней, которые не передавались от вида к виду, но в полной форме проявлялись у морфов. Зачастую в них было только две общих черты. Чем выше выносливость, тем больше шанс, что они обойдут тебя стороной. А уж если тебя поразил один из недугов, тогда оставалось только одно — очищение крови. Положив ладонь на бок волка, отчего он сдавленно зарычал, я активировал узор на ладони, собрав воедино символы. Кровь, изменение, на другого, максимальная сила, активировать. Свет прошел по моим венам, проникая в сосуды и капилляры, а затем перешел на тело выродившегося волкалака. От моей ладони он пробежал к сердцу, а потом и по всему телу затухая. Прошло несколько секунд. Дыхание волка выровнялось. Но зверь все еще лежал, вероятно, не веря в происходящее. И тогда я сложил вторую форму. Жизнь на другого. Изменение. Сила. Мышцы свело, когда по ним перетек импульс. А в следующее мгновение саблезубый волк взвизгнул, как щенок, которому дали пинка, сжался всем телом. И со всех сторон послышалось злобное рычание. Сородичи явно не оценили моих попыток. Зато их оценил старый вожак. Зверь поднялся, покачиваясь, сделал несколько шагов, недоуменно посмотрел на меня, на остальных, на свою стаю. Он не верил в происходящее, и я его прекрасно понимал. Но времени опомниться давать не собирался. Из сумки был извлечен ломоть мяса, который я протянул волку. Тот принюхался, рыкнул, а затем, головой оттолкнув угощение, уперся мне лбом в живот. «Вау!» — ошарашенно провыла Дара. «Теперь он твой! Навсегда!»